Из-за того, что линия судьи Гаррисона оборвалась, не дав нам ничего определенного, а теперь зашла в тупик и линия Дрейера, я начал подозревать, что если мы не найдем способа сделать явным то, что скрыто от нас в истории Элкоса, то памятная записка, составленная Вулфом, может превратиться в простой листок бумаги, который вы можете использовать так, как вздумается. Я отправился домой, решив, что самое разумное — обратиться к Сантини. Мы могли дать ему телеграмму в Рим. Возможно, таким образом мы раздобудем нечто толковое. Конечно, телеграмма будет стоить Вулфу $99. Было без четверти 11, когда я приехал домой. В кабинете звонил телефон. Звонил Сол Пензер. Я спросил, чего он хочет. Он ответил, что хочет рапортовать. Я спросил, что он будет рапортовать. А он ответил, что ничего. Вот и весь его рапорт в этом. Поскольку я и так был раздражен всем ходом расследования, то я стал насмешлив. Я сказал, что если он не может найти Хиббарда живым или мертвым, то, может, он сплутует и сделает чучело Хиббарда. И я сказал, что из самого меня только что так чмокнули на другой стороне нашего дела, что если у него нет ничего лучшего, то пусть придет в контору, и мы сыграем в пинокль. Я повесил трубку, оборвав разговор, что само по себе могло рассердить даже монахиню. Вулф спустился вниз вовремя, ровно в 11. Он сказал «доброе утро», потянул носом воздух и сел за свой стол. Мне не терпелось приступить к делу, но я знал, что должен подождать, пока он не посмотрит почту, не поставит в вазу орхидеи, испробует свое перо и, наконец, позвонит, чтобы принесли пиво. После того, как со всем этим было покончено, он пробормотал, обращаясь ко мне. «Есть ли мысли о дальнейших действиях?» Я ушел из дома на цыпочках 8:30 и только что вернулся. Звонил Сол. Истрачен зря еще один никель. Фриц принес ему пиво, и Вулф налил себе стакан. Я рассказал ему все об Элкосе, не пропуская ничего, даже то, что у нитроглицерина сладковато-жгучий вкус, и что он маслянист на ощупь. Затем я изложил ему свою мысль о римлянине. Как я и ожидал, он сразу же заупрямился. «Ты можешь дать телеграмму за 1000 миль в отношении какого-то факта или предмета, но не о таком тонком деле. Как последняя возможность, ты или Сол Пензер нанесете Сантини визит в Италию?» Я попытался поспорить с ним, потому что не представлял никакого иного хода. Я даже забыл, что я еще не сообщил ему о 3 дополнительных наблюдателях из агентства «Метрополитен», которых я заказал для 11-й улицы. Меня остановил посредине моей речи звук шагов Фрица, идущего в прихожую в ответ на дверной звонок. Я не пытался продолжить свою речь, а только ждал, чтобы увидеть, кто пришел. В кабинет вошел Фриц и прикрыл за собой дверь. Он сказал, что пришла какая-то дама. Она хочет видеть мистера Вулфа. «Ее имя?» Фриц покачал головой. Он выглядел неуверенным. «Проводи ее сюда, Фриц». Увидев посетительницу, я тоже почувствовал себя неуверенным. К нам не приходил никто более уродливый. Она вошла и остановилась, глядя прямо на Вулфа, как бы решая, как к нам подойти. К тому же она не была в действительности уродливой, то есть я подразумеваю, что она не была отвратительной. У нее были довольно маленькие серые глаза, взгляд которых, казалось, никогда не сойдет с того, на чем они остановились. На ней было темно-серое шерстяное пальто и из того же материала шляпка, а непомерно большой серый мех плотно окутывал ее шею. Она села в кресло, которое я ей пододвинул, и сказала звучным голосом: — трудно мне достался мой приезд сюда. Боюсь, что я сейчас потеряю сознание». Вулф покачал головой. «Я надеюсь, что нет. Немного бренди?» У нее слегка перехватило дыхание. «Нет, благодарю вас». Она подняла руки к меху, и казалось, что она пытается добраться ими под мех на затылке. «Я была ранена сзади, вот здесь. Думаю, что вам лучше посмотреть». Вулф бросил на меня взгляд, и я подошел к ней. Она расстегнула мех спереди, а я откинул его от шеи, снял совсем. И затем я ахнул. Ну, не то чтобы я никогда не видел крови, но не часто ее было так много, да и было это так неожиданно. Весь мех изнутри сзади был пропитан кровью. И воротник ее пальто тоже был пропитан кровью. Это было зрелище. Кровь все еще продолжала сочиться из порезов, сделанных на ее шее сзади. Я не мог определить, насколько они глубоки. Она пошевелилась, и кровь потекла струйкой. Я отбросил мех на пол и сказал ей: «Ради бога, сидите, не шевелитесь и не крутите головой». Я посмотрел на Вулфа и сказал: «Кто-то пытался отрезать ей голову. Я не знаю, насколько опасны раны». Она сказала Вулфу: «Это мой муж. Он хотел меня убить». Смотревшие на нее полузакрытые глаза Вулфа мигнули. «Значит, вы Дора Риттер?» Она отрицательно покачала головой. Кровь потекла сильнее, и я опять сказал, чтобы она сидела спокойно. Она сказала: «Я Дора Чапин. Я вышла замуж 3 года назад».